Насекомые и звери размножались, и никто из них не умирал. Их разрывали на части, ели живьем. Цветы и трава продолжали расти, даже если их срезали, и вскоре по улицам городов стало невозможно проехать. По полям бродили бесчисленные стада животных в сопровождении своего потомства. В разных странах шли войны, но смерть не посещала поле боя. Раненые сражались до тех пор, пока не получали страшных болезненных ран и оставались жить. Повсюду раздавались дикие вопли и стоны страдающих людей. Смерть, рыдая, выслушивала все мольбы и молитвы и ничего не могла сделать. Птицы и грызуны поедали посевы, в мир пришла нужда. Болезни и голод рука об руку шагали по улицам городов, безжалостно терзая людей и животных. Но смерть не могла даже пошевелиться.